Глава первая. Виктор шагал по Москве. Утренней, умытой, тихой, ну, почти. Хорошо шагать по Москве и чувствовать себя иностранцем. Замечать изменения, что проскальзывают мимо взглядов коренных москвичей, привычно спешащих по своим делам. И бороться с постоянным жгучим желанием крикнуть во всю глотку: «Да знаете ли вы, что есть рядом с вами?» Серединный мир, чудо из чудес, где управляемые гномами паровики тащат поезда по рельсам, где магия правит огнем и ветром, землей и водой, где слово есть власть и сила, и где несется по зеленому лугу белый единорог, грациозно выгнув шею. Хорошо шагать и мысленно распевать, будто мультяшный Винни-Пух. Хорошо быть медведем, ура! Хотя почему медведем? Если он примет свой подлинный облик, с любым медведем, даже нарисованным, случится медвежья болезнь. Хорошо быть драконом, ура! Не страшны мне жара и мороз, ибо пламенем дышит мой нос. Тогда, ту ночь у ворот замка над миром, когда Виктор принял судьбу дракона, он не мог думать и не думал, как тут все будет без него в оставленной Москве. Что будет с работой, с друзьями, что будет с Викой, о которой он даже не вспомнил, едва шагнув следом за Тель по осенней тропе. И самое главное, что будет с мамой. Что станется с ней, когда телефон в его Виктора квартире не будет отвечать день за днем, неделю за неделей, то ей скажут в милиции, то вообще с ней будет. Тогда он об этом вообще не думал. Он был молод и жесток. Наверное, потому и сумел стать настоящим драконом. Ибо без жестокости нельзя. Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряли силу, и другие жестокие заменят. Мама постарела. 23 года прошло. Не шутка. Хотя Тель старается, подлечивает как может при каждом визите. Только мама все равно недовольна. Она слишком молода для тебя, сынок. И чем тебе Вика не понравилась? Не понравилась, потому что он был с ней от безысходной. Но все равно здесь в Москве хорошо. Хотя слишком много на его вкус новых гаджетов, что так нравится Нотте и Всеволоду. Мама так и не знает, где он живет. Хотя для нее Телли, Лой, Ивар плетут сложную самоуправляющуюся иллюзию. Настоящий шедевр магического искусства. В этой иллюзии Виктор выглядит куда старше. У него ответственная работа, связанная с длительными зарубежными командировками. На ее поколение слова «зарубежные командировки» действуют как заклинание, успокаивают и все объясняют. Правда, иллюзия почему-то не распространяется на Тель, ну или почти не распространяется. Она все равно оставалась непростительно юной. Зато все знала бабушка, бабушка Вера, с сине-черными волосами и янтарными глазами. Бабушка Вера – последняя из рода владык драконов, перебитого магом воздуха Риттером, убийцей драконов. Бабушка, что так всю жизнь и живет, в селе Перевицкий Торжок, рядом с Окой и ее притоком, тихой речушкой со смешным названием Вобля. Даже до ближайшего городка Лиховец, славным своими огурцами и сверхзвуковыми истребителями МиГ-29, полчаса на автобусе. В детстве Виктор не понимал, почему так нравится бабе Вере эта тихая русская деревня. Озерцо большое, которым разливается Вобля, вкуснющие огурцы. Но в городе-то, в столице, все равно лучше. Баба Вера молча улыбается в ответ на его вопросы и гладит по голове. Лишь навестив ее первый раз после возвращения из Серединного мира, растерянный и задумчивый, ждущий, боящийся встречи, Виктор услышал рев заходящего на посадку после испытательного полета истребителя и все понял. Это был рев дракона. Потом он другими глазами посмотрел на раскинувшиеся вокруг луга, подивился тому, как похожи они на привольные поля Серединного мира. Бабушка всю жизнь скучала по миру, который ее изгнал. Вот только единорогов тут не было. А бабушка лишь улыбалась ему и велела садиться за стол. Тель она молча обняла и две женщины, юные и старые, долго смотрели друг другу в глаза, будто ведя неслышный разговор. Лишь после ужина баба Вера села напротив Виктора и велела: «Рассказывай». Бабушке Вере на взгляд можно было дать лет 70. Правда, ее сверстникам сейчас уже за 90. Как она ухитряется делать так, что дочь, мама Виктора, не замечает, что выглядит ее ровесницей? Вот загадка. Каждый раз, побывав в Москве и навестив маму, Виктор отправлялся к бабе Вере. Им было о чем поговорить. Ее интересовало буквально все, что творилось в серединном мире. Электронные фотоаппараты там не действовали, но Виктор купил и освоил старую пленочную камеру и теперь каждый раз привозил бабушке пачки глянцевых цветных фотографий. Рассматривала она их с жадностью, потом убирала в шкаф. Но на предложение Виктора вернуться домой или хотя бы приехать в гости ответила твердым отказом. «Меня изгнали», — сказала она просто, и стало ясно, что назад для нее пути нет. Но в этот раз баба Вера встретила его встревоженной, встретила прямо на станции, чего раньше никогда не делала. И вместо всех и всяческих «здравствуй, здравствуй, внучок», с непременным упоминанием о напеченных к его приезду пирожках и блинах, врубила словно боевым топором. «Неладное чую». «Да ладно, ба, что ты прям как баба Яга? Фу-фу, русским духом пахнет». Бабушка нахмурилась и слегка съездила ему по затылку. «Если б русским или еще каким, а то не знаю, не пойму никак. Только знаю, стряслось что-то. Да что стрястись-то могло?» «Знала б, уже сказала», — отрезала баба Вера. «Нету у меня, Виктор, ни волшебного блюдечка с яблочком наливным, ни еще какого сказочного гаджета. И помочь тебе только тем и могу, что о тревоге своей рассказать». Виктор до сих пор не знал, кто она, его бабушка Вера. Последняя уцелевшая женщина клана? Драконом быть она не могла. На единорога никак не походила повад. Может быть, просто стихийный маг? Бабушка не рассказывала и на вопросы не отвечала. Но советам ее стоило доверять. «А почему же я ничего не чувствую?» — для порядка спросил Виктор. «Да и Тель тоже». «Молодо, зелено, потому что», — проворчала ба, — «Тель твоя всегда была вертихвосткой. Все ей на уме хихоньки да хахоньки, чужих женихов смущать. А мои кости старые, как перед непогодой ломит». Так, может, потому и ломит? Виктор решил благоразумно пропустить мимо ушей неожиданную реплику бабы Веры о своей супруге. «Тьфу ты, властитель неразумный. Тебе самому корень беды искать да выкорчевывать. Что узнаю, почувствую, о том знать дам. Да только едва ли уж, слишком хорошо спрятано». «От кого, ба? И кто мог спрятать?» «От таких, как мы с тобой прятали. А кто? Вот это вопрос. Прирожденных я почуяла, ни в каком виде бы не пропустила. Так что думай, внук, крепко думай». Виктор кивнул, всем видом показывая «думаю, крепко думаю». Прошелся по просторной горнице, баба Вера именовала большую комнату именно так. Встал окно. За забором сидел и чесался задней лапой здоровенный серый кобель. Как на первый взгляд старый волчар. Только откуда в русском селе недалеко от Москвы волк? Собака поймала его взгляд, покосилась настороженно и недобро. Она оказалась одноглазой, морду рассекал шрам. Встала и потрусила по дороге прочь. Нет, и впрямь здоровенная псина. «Думаю, ба», — сказал Виктор, — «у вас-то странностей не наблюдается? Волки в деревню не заходят?» «Волки?» — удивилась бабушка. «А, живет у сторожки псина, с виду чистый волк. Старый кобель, беззубый, подкармливаю жалости». Баба Вера помолчала, потом вплеснула руками. «Да что ж я стою? У меня же тесто на блины заведено, печь пора». У нее действительно была русская печь. И дом был старый, бревенчатый, окруженный большим заросшим садом. И печь древняя, огромная, настоящая, на дровах. Виктор уплетал блины, поливая их густым янтарным медом, навазывая малиновым вареньем. А бабушка рассматривала свежие фотографии и между делом расспрашивала. Все ли в порядке в серединном мире? Доволен ли народ? Не мутят ли воду маги? А как внуки? Как в них проявилась сила, коктейль, все такая же юная и упрямая, все ли хорошо у Виктора с ней, не ходит ли он налево. Тут Виктор поперхнулся блином и возмущенно уставился на бабушку. Так, как ни в чем не бывало, развела руками и снова принялась жаловаться на смутную тревогу. На с чего вдруг умудрившиеся ныть кости, а потом совершенно неожиданно на повышение пенсионного возраста. «Ты ж давно на пенсии», — удивился Виктор. «Так я не о себе, я о народе тревожусь», — ответила баба Вера. «Мы когда-то загордились, стали нос задирать. Вот и начались беды. Ты смотри, народ-то не обижай, а то сам знаешь, что в одном мире случается, то в другом отражается. У нас народ обидят, а бунтовать у тебя начнут, или наоборот». «Не начнут», — сказал Виктор твердо. «Я не позволю, и оснований к тому не дам». Бабушка вроде как успокоилась, но на прощание опять-таки сказала: «Тревожусь я. Стряслось что-то, а понять не могу. Ты подумай о том, подумай хорошенько». И Виктор думал все время, пока ласточка везла его в Москву, к точке перехода. Лишь такое чудовищное скопление человеческих эмоций, страстей и желаний, любви и ненависти способно открывать и удерживать тропы меж изнанкой и серединным миром. Эрик вначале снял футболку, потом расстегнул ремень и стащил джинсы, ловко ухитрившись сбросить их вместе с кедами. Будь он 20-летним накачанным юношей на людном пляже, поймал бы десятки оценивающих девичьих взглядов. Но Эрик был тощим и слегка сутулившимся юнцом, лет 15. Да и вокруг был не людный пляж в полдень, а пустынный вечерний берег Амурского залива и несколько ровесников. Оставшись в одних высвивших плавках, Эрик посмотрел на Антона. «Ну, засал?» «Да чё ты агришься?» — сказал Антон, неловко оглядываясь на ребят. «Это ж крепота!» «Го, Антоха!» — сказал Эрик спокойно. «What the fuck?» «Так ты плывёшь? Кто первый вернётся, тот и слился». Антон посмотрел на тёмную воду залива, в которой качались огни русского моста, сглотнул. «Я выпиливаться не собираюсь», — ответил он. «Пока!» — Эрик подобрал джинсы, запрыгал на одной ноге, натягивая их. «Мое!» «Да ну тебя, хико конченый!» Антон повернулся и пошел от берега. «Гоу, парни!» Ребята пошли за ним, все кроме Кости. Тот остался, стоял рядом с неторопливо одевающимся Эриком. Подал футболку, протянул ее ему. «Держи, Тишка!» «Спасибо!» — сказал Эрик. «Чё завёлся?» — спросил Костя, понизив голос, добавил. «Ты же плаваешь, как отстой. Если б он подписался...» «Антоха с темноты сытся», — ответил Эрик. «Ночью не поплывёт». Костя пожал плечами. Эрик был друг, хоть и странный. Антон и впрямь фантовался не по делу. И поджуживал Эрика без всякой причины. Но у Кости возникало нехорошее ощущение, что обычный спор едва не кончился бедой. «Идём?» «Нет, я домой». Эрик пригладил волосы и словно переключился. Из обычного подростка превратился в примерного старшеклассника. Обещал родителям вернуться до 10. «Уже опоздал? Успею». Эрик развернулся и пошел к дороге. Костя помедлил несколько секунд, пожал плечами и двинулся к ребятам. Антон что-то громко говорил, наигранно веселясь и пытаясь увести разговор в сторону. Все-таки Эрик его уделал. Автобус довез Эрика к дому в 10:30. Хоть он и бравировал, но не успел вовремя. Зато на 4-й этаж Эрик поднялся по лестнице, чтобы звук лифта его не выдал. Дверь открыл очень тихо и проскользнул в коридор. Может быть, родители уже спят? Но родители не спали. Сидели на кухне и разговаривали. Эрик на цыпочках двинулся по коридору к своей комнате. Ловко проскочил опасный участок напротив кухни, краем глаза заметив спину отца и стоявшую у окна мать. И уже двинулся было дальше, но замер, вслушиваясь. «Был бы родной, иначе б себя вел», — сказал отец раздраженно. «Шастает до полуночи, не пойми с кем». Эрик застыл. «Мы его воспитали», — сказала мать. «Он родной и есть», — отец фыркнул. «Все вместе решили», — сказала мать. «Не моя вина, что своих не родили». «Ну, попрекай меня, попрекай», — тяжело произнес отец, — «что на работе надрывался, что здоровье загубил». Эрик стоял, прислонившись к стене. Пытался вспомнить, когда отец жаловался на здоровье. Вроде бы не было такого. Да и работа у отца была спокойная в управлении порта. Впрочем, почему у отца? Оказывается, что у чужого человека. Он дошел до своей комнаты, проскользнул в открытую дверь. Не раздеваясь, лег на кровать. Полежал минуту, слушая бубнеж на кухне. Родители никогда особо не ссорились. Да и сейчас разве это ссора? Вот у Костяна, когда ссорятся, даже кот с синяками ходит. Эрик достал из кармана наушники, воткнул в уши, запустил трек. Группа «Темный пластилин» гнала рэп. Опускала Тимати и прочих старперов по-черному. В дверях мелькнул силуэт. Эрик сделал вид, что не заметил. «Эрик?» Он вынул наушники, посмотрел на родителей. «Ты давно дома?» – спросил отец растерянно. «Да с полчаса», – ответил Эрик. «Уроки сделал, музыку слушаю». Отец и мать переглянулись. «Ну, хорошо», – отец ушел. Мать постояла, потом зашла, прикрыла дверь, села на кровать. «Что, мам?» – спросил Эрик. Она почувствовала заминку. Он не смог ее спрятать или не захотел. Обычно у него все получалось, как сегодня, когда пришлось ругаться с Антоном. Эрик мог быть своим в любой компании, мог общаться с кем угодно и кого угодно убедить в своей правоте. И мать мог убедить, но сейчас будто не захотел. «Ты слышал?» – сказала мать. Эрик молчал. «Мы тебя любим», – сказала мать. «Отец просто переживает, он тоже себя любит. Он сгоряча, от волнения». Эрик подумал, что это в принципе правда. Может, и получал он порой выволочку, а пару раз в детстве ремня по заднице, но всегда по делу. И подарки ему дарили хорошие, и прикид был правильный. И когда он заболел китайским гриппом, отец и мать сидели рядом, переживали. «Да все в порядке, мама», — сказал Эрик. «Ты чего вообще?» Мать заколебалась. Понимала, что сын услышал правду, но хотела поверить, что ничего не произошло. «И давай». Она натянуто улыбнулась. «Завтра в школу». «Завтра суббота», – поправил Эрик и зевнул. «Но я сейчас, да, буду спать». Мать вышла, поглядывая на него. Он остался лежать. В груди бухало сердце. Было противно и тоскливо. Хотя с чего бы вдруг? А то он с мачехой живет, Костя с отчимом. Наверняка среди компании есть и приемные ребята. Что он распереживался? Не младенец, чтобы сопли на кулак наматывать. Но что-то изменилось. Даже не в отношении к родителям. Оно, пожалуй, хуже не стало. Но словно якорь какой-то оборвался. Эрик даже обрадовался, когда поймал себя на этой ассоциации. Оборвался якорь. Его что-то держало, крепко-накрепко. И он к этому привык, смирился. А теперь свободен. Эрик встал, кровать слегка скрипнула. Подошел к окну. Сквозь деревья и дома виднелся краешек моста над бухтой Золотой Рог. Владивосток – красивый город. Эрик его любил. И летний теплый, и зимний промозглый, и осенний дляжгливый, и весенний туманный. Но сейчас он вдруг ощутил, что город чужой, и ему надо туда. Словно вдруг нарисовалось направление, невидимая стрелка компаса или нить во тьме. И Эрик понял, что сейчас дождется, пока родители уснут, и пойдет туда. Без всяких прощаний и записок. Он все равно никого не успокоит и ничего не изменит. Если корабль сорвало с якоря, то он отдается на волю волн. А родителям, наверное, тоже стоит побыть без него и решить, что он для них. В старой однокомнатной квартире, куда некогда он Виктор привел явившуюся за ним Тель, все осталось по-прежнему. Видавшие виды советская еще мебель, потертый, но любимый плед, книги на полках. Туда, в обиталище дракона-хранителя, он взял все новое, словно часть души непременно должна была остаться в этих стенах. А на полке внимательно глядел черными пластмассовыми глазами собранный из слега дракон. Нотти возилась с ним чуть ли не с месяц, но собрала и настояла, чтобы он стоял бы у папы в другом доме. В квартире было тихо и чуть-чуть затхло. Но, думалось Виктору, лучше всего именно здесь. Никогда за все 23 года баба Вера не была так встревожена. а чутью ее Виктор доверял. Что могло случиться здесь, в изнанке? Кто-то опасно ищет дорогу в серединный мир? Чепуха. Волшебство здесь не развито, оно противоестественно для рационального и логичного человеческого мира. Люди порой проявляют волшебный дар или просто становятся чужды миру изнанки. Тогда он их выкидывает, выбрасывает. Они находят тайные тропы или скрытые двери и попадают в серединный мир. Кто на радость себе и другим, кто на горе, кто становится магом, кто живет обычной жизнью, но большой беды от того нет. А может, в серединном мире появился новый убийца драконов? Однако в прошлый раз его творили всеми кланами, было восстание, как следствие возомнившего о себе правителя. Была война, драконы против всех. Теперь же чишь да гладь, и зря тревожится баба Вера. Правителем Виктор был строгим, но справедливым. Простые люди его побаивались, но уважали. Магам тоже не приходилось жаловаться. Тогда что же? Опасность из мира прирожденных, которую баба Вера почувствовала даже сквозь барьер серединного мира? Некоторое время Виктор размышлял об этом. Отношения с прирождениями хаоса и магии никогда не были хорошими. Но после того, как он дал отпор флоту вторжения, Виктор нахмурился и потер лоб, не хотелось вспоминать. Открытых конфликтов не было. Он даже разрешил обжоре после долгих переговоров и клятв, хотя что значит клятва для прирожденных, посещать серединный мир? Наверное, зря. Прирожденные никогда не успокоятся. Их сотворенный хаосом мир – сплошная магия. Они рвутся к изнанке, как положительно заряженная частица стремится к отрицательно заряженной. Смысл их существования – взбаламутить, нарушить порядок вещей, опрокинуть все от законов человеческих и до физических констант. Видимо, что-то удумали. Что ж, придется поговорить с хранителем, поговорить как дракон, как повелитель серединного мира, как уроженец изнанки. Он в ответе за свою родину и за мир, ставший новым домом. Приняв решение, Виктор сразу успокоился. Он включил телевизор на новостном канале, сделал звук погромче и отправился на кухоньку. Путь домой не близкий, бабушкины пирожки и блины остались в прошлом. Метаболизм у него теперь был совсем другим, драконьим, надо перекусить. Раз в неделю квартиру Виктора навещала женщина из скрининговой конторы, с которой был заключен договор. Наверное, она считала эту работу подарком судьбы. Прийти в тихую квартиру, пропылесосить и смахнуть пыль, честно говоря, этим она сильно не утруждалась, и заполнить холодильник продуктами по списку. Старые, но еще не успевшие испортиться продукты, она забирала себе. И это служило гарантией того, что на полках всегда будет самое лучшее. Виктор открыл дверцу холодильника, вспомнив старую шутку, что даже пустой холодильник имеет в день 2-3 просмотра. Яйца, он улыбнулся, вспоминая коктейль, кормила его яичницей со скорлупой. Курица в упаковке, колбаса, сыр, хлеб, молоко, творог, бутылка вина. С курицей долго возиться, а вот вино с сыром – это замечательно. Виктор быстро накомсал ломтями твердый швейцарский грюер, а раньше он настаивал на английском чеддере, но потом возникли какие-то проблемы, с которыми он не стал разбираться, и чеддер исчез. Открыл вино, холодный и ароматный савиньон. Мимоходом подумал, что бабушка бы укорила его за то, что сыр и вино заморские. Бабушка была очень патриотична. Так бывает с людьми, которые благодарны новой родине. Ладно, надо будет велеть покупать лучше российский сыр и вино. Он где-то слышал, что в России начали делать хорошее вино. Кстати, а зачем бутылку вина-то менять каждую неделю? Оно ведь не прокиснет. Ох уж эта прислуга. Во всех мирах любит выпить хозяйск. С сыром и вином он вернулся к телевизору. Сел перед экраном. Новости не слишком-то радовали. Где-то опять случайно сбили самолет, где-то началась эпидемия, экономисты ждали нового кризиса, крупного полицейского чина арестовали за взятки, кинопродюсера обвиняли в том, что 40 лет назад он сделал актрисе двусмысленный комплимент, что является явным посягательством и домогательством. В России беды были одни, в других странах другие. Но безмятежности и спокойствия не было нигде. Насколько все лучше в серединном мире? А так ли уж лучше? Виктор сделал большой глоток вина, закусил сыром. Просто в серединном мире мелкие конфликты решают на уровне бургомистров и городских старейшин. Средние гасят магии, каждый клан отвечает за ту или иную территорию. Но уж если заварушка крупная или несправедливость совсем большая, дело выходит на его суд. Но все ли так хорошо, как он привык думать? Если нет покоя в изнанке, то лихорадит и серединный мир. Надо стряхнуть самодовольное спокойствие и заняться делами государственными посерьезнее. И в этот момент в дверь позвонили. Долго, уверенно. Виктор крякнул, сделал глоток из бокала и пошел в прихожую. Не заглядывая в глазок, открыл. Двое мужчин, один помоложе, интеллигентный, гладко выбритый, похоже на студента-старшекурсника или аспиранта, другой старый, седоволосый и бородатый. Казалось, они были удивлены тому, как легко он им открыл. «Да?» – спросил Виктор. «Телеграмма», – сказал молодой. «Вы что, телеграммы вдвоем носите?» – удивился Виктор. «Он стажер», – быстро произнес старик. «А», – Виктор кивнул. «Логично, ну давайте». «Что?» – придушенно спросил молодой. «Телеграмму». Молодой и старый переглянулись. «Я ж говорил!» – с неожиданной плаксивостью воскликнул молодой. «Мы не готовы». «К черту!» – выругался старый и вскинул руку, направляя ее на Виктора. Ощущение было, словно ударили боксерской грушей. Случилось с Виктором в юности такой конфуз, после чего он с боксом завязал. Виктора отбросило назад шага на 3-4. Он не удержался на ногах и упал, больно ударившись копчиком. «Что? Что это такое было?» «Старик же его не коснулся. Если честно, то выглядело все так, будто Виктора ударила магией, но он же в изнанке». «Зови!» – тем временем скомандовал старик своему спутнику, и фальшивый стажер кинулся вниз по лестнице. Старик же стал медленно приближаться к Виктору, по-прежнему держа руку перед собой. Нечто вроде невидимой мягкой стены пригибало Виктора к полу и не давало подняться. «Да, это магия. Какая-то стихийная, сразу и не разобрать. Либо воздушный пресс, либо магия земли». Страха, впрочем, не было. Виктору не часто приходилось творить волшебство в изнанке. Чаще уж этим занималась Тель. То здоровье свекрови подправляя, то что-то с бабой Верой колдуя. Но была пара случаев, когда и Виктор, забывая о том, где находится, совершал чудеса. Однажды столкнул с пути мчащегося автомобиля парнишку на велосипеде. Тот ушибся, но зато остался жив. В другой раз Виктор, встретив знакомого, с которым вместе учился в институте, вдруг почувствовал в его крови затаившуюся смертельную болезнь, о которой тот сам-то и не подозревал. Или подозревал, но отказывался верить. И Виктор, не размышляя, интуитивно вычистил из него заразу, исцелил. После обоих случаев ему было нехорошо, дурно, до самого возвращения в серединный мир. Он маялся слабостями и болями, но магия работала здесь, просто брала за это высокую цену. Значит, надо быть осторожным. Он справится с этими неожиданными изнаночными колдунами, а заодно и выяснит, откуда они взялись, такие умелые. «Лежи, не двигайся», — велел старик. «Понял, кто мы такие?» «Нет, кто?» — воскликнул Виктор искренне. И гораздо менее чистосердечно добавил. «Что вы сделали? Как это?» «Все ты понял», – зловеще сказал старик. Виктор обратил внимание, что двигался тот совершенно спокойно, не оглядываясь, не стреляя глазами по сторонам. «Значит, уверен, что Виктор в квартире один и уже бывал тут. В холодильник, небось, заглядывал, в шкафах рылся, старенький ноутбук включал. В унитаз, небось, поссал по-стариковски медленно и натужно. Ничего я не понял. Мы из ордена красных беретов». сказал старик торжественно. Вот это точно ничего не разъяснило. Чего? Каких еще беретов? Красных, сказал, входя, еще один пожилой мужчина. Был он горбоносым, видать, с какими-то кавказскими кровями, с шевелюрой пышной и нетронутой сединой. Может, и парик, а может, и хорошая генетика. За его спиной суетился в подъезде молодой стажер и с жадным любопытством смотрела женщина средних лет. Симпатичная, только лицо очень жесткое, со следами тяжелых боев за красоту. Троица вошла, а стажер закрыл за собой дверь. «Да кто вы такие?» – взмолился Виктор, не делая попыток встать. «Чего вы хотите? Деньги? Берите!» «Усадите его!» – игнорируя вопросы, сказал пожилой. «Связать?» – услужливо спросил стажер. «Не надо!» – решил кавказец. «Мы же не враги. Мы поговорить пришли, помощи попросить».